когда до сцепки нет дела тебе. А в чем же тогда смысл бытия? У меня, например, для этого все при себе. Клопы, трамал и плам, три компонента микса чисто моего. Не нравится их действие в сцеплении, и чая сверху черного или похуй зеленого. При этом я водяру, не пью ли вино. Сцепление нормальное, мне кажется, все катит идеально. Подумать, полежать или в почили, залипать и раскуриться. С другом после дня тяжелого под биток в субботу насладиться. Под минусок такой обычный, мой текст на него ложится, как на хлеб, масла различные. По трамалам душевных находиться в событиях — это конкретно мое, и в этом смысл бытия. Чтобы мне не говорили, что я тот челинарк, мне походу таких запарок. Я отмеряю свой дозняк, иду по жизни гладко. Ступать по земле в кроссах от Найка легко и приятно. Пусть меня кумары не волнуют, и будущее подождет торопить свой отчет. Сейчас в настоящем только полет под ветер моря холодного. Душа безбрежный океан свободы. Для сцепления дня конопли шишка. Вот это просто вышка. Зверанешь, пойдет отдышка. Я прилягу на подушку, мои глаза закрыты. Соединяются цепочки нити. Ты на Таити, не таи себе это. Расскажи всему миру, какой молодец, какой, сука, мирный ты житель. За окном уже давно не метель, но что-то понесло меня, как помело. Занесло, так занесло. Цепляться хорошо — это мое ремесло. Когда не можешь цепиться, это как пьешь жадно воду, но не можешь напиться. Тупица ты гола, кому-то даже не по приколу. Пацанчик собрался в школу, но сцепки нет. Курни в обед, в окне увидишь свет. В окне увидишь свет, если нет, сам нарисуешь. Отличное сцепление меня интересует. Суета такая беда, не прошла сцепку. Пора на желтую ветку. Нацелился метко, шибко умный говоришь. Сцепку ждешь, слюною брызжешь, как девочка визжишь. Мол, типа нет прихода, не буду сочувствовать твоему уходу. Толпа народу, да и хуй с ним. Под любого долбоеба подложим мину. Мы как минимум, я буду счастлив. Отлив или прилив, неважно. Главное, чтобы цепочка работала слаженно.